Часть 11. Одна совершенно необъяснимая черта причиняла Карачиоле немало тайного беспокойства. С самой ранней юности он испытывал приступы странной тоски, нападавшей на него во время сильного лунного света. Тихие серебряные ночи с полной луной и мерцающей серебряной дорожкой на воде нагоняли на Джованни томительную меланхолию. Бороться с нею он был бессилен. Во время этих приступов он боялся одиночества, ненавидел свои воспоминания и испытывал полное равнодушие к обязанностям, деньгам и земным усладам. Груз шхуны «Удача» — 400 мужчин и 50 женщин, отобранных Карачиолой для продажи в Америке, представлял собой цвет племени Баконга. Работорговцы фирмы Райленда выбрали самых здоровых и сильных мужчин, самых стройных и привлекательных женщин для продажи на американских невольничьих рынках. При суетливой ночной пересортировке невольников в Капштадте работорговцы в торопях забрали детвору у молодых матерей, предназначенных в Америку, и погрузили орущих ребятишек на шхуну «Доротею», где находились преимущественно пожилые женщины для островной плантации. На «Доротее» поднялся такой крик. Напуганные дети, брошенные в трюм к чужим женщинам, визжали так отчаянно, что капитан Хэтчинсон приказал скорее задраить трюмные люки, предоставив черным женщинам утихомирить осиротевшую детвору. Уже больше месяца миновало после этих сцен, но матерям, запертым в отдельном трюме «Удачи», еще мерещился в каждом корабельном скрипе плач увозимых детей. В течение двух последних недель Карачиола выпил больше спиртного, чем за всю свою прошлую жизнь. На шхуне он появлялся по утрам, опухший и бледный. Но в кармане его лежали чеки, в шкатулке покоился перстень с камнем 18 каратов, а на пальце блистал другой перстень, украшенный весьма солидным рубином. По прошествии двух угарных недель капитан начал замечать признаки полнейшего развала дисциплины на «Удаче». На борту судна редкий день проходил без драк. Грязный запущенный корабль превратился в буйный кабак и притон для темного городского сброда. Наконец, чиновник из порта явился однажды на корабль и сообщил, что два матроса «Удачи» убили на берегу чужого негра и содержатся под арестом у его голландского хозяина. Эта новость отрезвила капитана. Осыпав команду энергичными проклятиями, он заплатил голландцу за убитого негра, избил до крови обоих матросов, запретил всем отлучки на берег, заставил команду привести судно в порядок. Подсчитав сроки вероятного возвращения Глории и Доротеи в Капштадт, он понял, что со шхунами произошло какое-то несчастье. Прошла уже половина июня. С военным судном, следовавшим в Англию, Карачиола отправил срочное донесение виконту Ченсфилду, требуя дополнительных распоряжений. Все эти хозяйские хлопоты заняли у Карачиола еще две недели. Вечером 24 сентября, закончив погрузку, Карачиола размышлял о том невеселом часе, когда ему придется предстать перед главой северо-британской компании с отчетом об итогах экспедиции. Начатая успешной охотой за людьми на Конго, экспедиция плачевно завершилась исчезновением двух шхун и потерей всего живого груза «Удачи». В темном океане Карачиола вдруг заметил желтую звездочку. «Пресвятая Дева, это Элли, личная яхта виконта. О, милосердное небо, неужели сам пожаловал?» Яхта стала на рейде и, развернувшись носом по ветру, бросила якоря. Шлюпка была спущена почти сразу же и подвалила к борту шхуны щегольски чисто. «Эй, на удаче!» «Есть на удаче! Привет, сеньор Лорн! Держите к носовому!» Под столом в капитанской каюте Лорн увидел разнокалиберную батарею пустых бутылок. «Вы слишком долго простояли на приколе. Рассказывайте, как обстоят дела. Виконт получил ваше письмо. Я привез вам его распоряжение». «Дела обстоят по-прежнему. Ни Глория, ни Доротея не вернулись с острова. 650 негров отправлены на остров. Здесь у меня 250. И весь груз для плантации». «Только 250? Шхуна легко берет 500. Почему вы так мало погрузили?» «После пролома днища на Заире у меня заливало водою один трюм. Сейчас судно в полном порядке». «Да? И вы можете сняться с якоря немедленно?» «Хоть через час. Каковы распоряжения виконта?» «Читайте». «Так, Удача должна следовать на остров, чтобы срочно навести там порядок силами своего экипажа, а затем под командованием Лорна она должна вернуться в Бультон. По окончании операции на острове Карачиоле, то есть мне, предписывается сдать командование экспедиции мистеру О'Хири, а самому немедленно лететь на Эли к берегам Америки, чтобы в кратчайший срок добраться до Голубой долины в низовьях Огайо. К этому я имею еще добавить кое-что устно. Виконт дает вам возможность исправить одну небольшую недоделку. Вы слышали о жителях этой Голубой долины? Нет, не слыхал. Там свили себе гнездо враги Виконта. В эту долину уже послан кое-кто из наших. Бернс командует там фортом. В помощь ему направлен куница Фрэнк. Шельтон и Линз давно там. Вероятно, туда уже отправились также Гримльс и Венсли. Вы наденете форму английского лейтенанта и поведете к Бернсу небольшой отряд волонтеров из Детройта. Форты Голубой долины и Винсенса нужно усилить против индейцев. Это вы и сделаете своим отрядом. А попутно вам поручается устранить четы Мюррей и Уэнт. А главное — оба лица, упущенные вами в Пирее. Сын и мать Бернардито? Да. Оставайтесь в тени. Не следует пачкать без надобности собственные руки. Ведь там имеются индейские племена. Колонисты еще слабы и малочисленны. Ясно. Однако наша ближайшая задача — уладить положение на острове. Для этого нужно сперва отправиться туда на разведку. Разведку беру на себя. На рассвете я снимусь с якоря и уйду вперед, чтобы подкрасться к острову неожиданно. Понятно. Все 250 негров находятся у вас на борту? Да. Тогда следуйте за мною. Держите дистанцию в 20-30 миль между нами. Где-нибудь на подступах к острову бросайте якорь и ждите моего возвращения из разведки. Ясно? Ясно. Перед рассветом рейд опустел. К восходу солнца яхта Элли оставила за собой уже не менее 40 миль. На дистанции в 15 миль от нее пенила волны шхуна удачи. Пасмурный октябрьский полдень капитан Бернардито стоял на мостике корабля, в котором сам покойный мистер Вильсон не смог бы теперь узнать свою Глорию. Рангоут и такелаж Глории напоминали теперь полную оснастку брига. Над мощным форштевнем красовалась надпись «Африканка». Бернардито обучил команду из 80 отборных черных воинов. Они уже овладели огнестрельным оружием и достаточно быстро управлялись парусами. Бернардито давно ожидал прибытия к острову третьей шхуны экспедиции. На вершине скалистого пика днем и ночью дежурили наблюдатели с подзорными трубами, чтобы своевременно доложить о появлении паруса. В трюмах африканки были уже погружены запасы для дальнего рейса. Семья капитана Бернардито теперь обитала в капитанской каюте, а все жители острова были в любой миг готовы к сбору. Бернардито держал на готове еще одну команду в 30 человек. Возглавлял ее жрец и колдун племени Баконга Старинганга, которому Бернардито убедительно растолковал обязанности этой особой команды. После этих разъяснений затрясся от злорадного смеха и с великим усердием приступил к неким необычайным приготовлениям. Велись они у прибрежной могилы, куда негры свалили тела убитых работорговцев. Бернардито передал в распоряжение колдуна два бочонка серы и фосфора, найденных в трюмах Глории, несколько мотков проволоки и большой запас тряпья из гардероба прежних экипажей обеих шхун. Внезапно на южном склоне скалистого пика показалась тоненькая струйка дыма. Этот сигнал означал, что на горизонте появилось какое-то судно. «Антони, тревога! Всех жителей на борт! Команде готовит судно к отплытию!» «Слушаюсь, капитан!» «Нганга, у тебя все готово?» «Все, капитан!» «Отлично». С наступлением сумерек африканка была уже далеко от острова. Бернардито приказал всем, кроме вахтенных, покинуть палубу. Колдун Нганга вынес длинные полотнища. Ими завесили нос и корму корабля. Внешний вид африканки снова претерпевал диковинные изменения, а на палубе ее творились в темноте совсем необыкновенные вещи. В сгустившихся сумерках Джозеф Лорн заметил с мостика Элли светящееся пятно среди волн. «Эй, кто там на вахте? Ольберт, Трессель, идите-ка сюда. Посмотрите-ка туда». «Вроде парус. Какой-то корабль. Только палуба пуста, никого не видно». «О, Господи!» Встречный корабль бесшумно шел мимо. Надпись «Летучий голландец» слабо светилась на носу. 6 скелетов в обрывках белых саванов управляли парусами. Голые черепа излучали сияние. За штурвалом тоже стоял призрак в белом саване, положив костлявые пальцы на спицы колеса. Но самым страшным была неподвижная фигура капитана на мостике. Это был седой высокий человек в старомодном камзоле и треуголке. Его лицо пересекала наискось черная повязка, закрывавшая левый глаз. Он смотрел вперед, в подзорную трубу, не обращая никакого внимания на встречную яхту. Когда корабль-призрак промчался, Лорн увидел на корме слова «Порт Вечность». Один из скелетов погрозил с кормы вслед яхте костлявым пальцем и потом указал на небо. Лорн, Трессель и Ольберт замерли в немом оцепенении. Через несколько минут призрак снова расплылся в смутное световое пятно и вскоре растворился в морской дали на северо-западе. «Летучий голландец. Много я слышал о нем от стариков, но своими глазами вижу впервые. Это к беде». «А капитана вы узнали?» «Он похож на покойного Бернардито Луиса. Должно быть, пиратский капитан не успокоился в могиле, и теперь его грешная душа носится в этих водах на летучем голландце. Смилуйся над нами, Отец Небесный, и отпусти нам наше прегрешение». Ветер крепчает. Близится шторм. Следовало бы вернуться, пока не поздно, мистер Лорн. Незадолго перед рассветом капитан Бернардито приказал убавить паруса. Антони стоял на мостике рядом с капитаном. «Хотел бы я знать, откуда взялась эта яхта. Ты не разглядел ее название, Антони?» «Нет, она мелькнула слишком быстро. Но курс она держит на остров. Может быть, Грелли послал ее выяснить судьбу обоих кораблей?» «Похоже, что так. Ты ясно разглядел днем второй парус?» «Трудно ручаться, капитан. Была неважная видимость, но белое пятнышко в трубе походило на парус». «Не шхуна ли удача с остальными неграми идет следом за этой яхтой? Посмотри-ка, Антони, что там чернеет слева по носу? Не подводная ли это скала?» «Нет, это похоже на корабль, капитан. Сейчас луна выглянет из-за тучи, будет светлее. Знакомы ли вам эти рифы впереди, сеньор?» «Знакомы ли? Я их обшарил как собственный карман в поисках последней крупинки табаку». «Вы ходили сюда с острова? На чем же, сеньор?» «На старой шлюпке. Когда французский корвет «Бургундия» разгромил мой экипаж и ушел, Педро обследовал остров и наткнулся на шалаш с полумертвым мистером Фредом. Педро перетащил меня в этот шалаш. Еще не успев даже оправиться от ран, мы уже начали обзаводиться хозяйством. Грелли оставил нам немного. Мы освидетельствовали наши запасы и увидели, что нам не продержаться с ними и 2 недель. Тогда мы подняли со дна простреленную шлюпку, на которой Педро спас меня от французов, и совершили поход сюда, к этим рифам. Здесь еще торчал остов черной стрелы. И мы нагрузили шлюпку всем, чем смогли. Инструменты и припасы, которые мы доставили, выручили нас на несколько лет до первого прихода Ориона. Потом в первую же бурю черную стрелу разнесло в щепы, да и наша заштопанная шлюпка расползлась. Не помню я здесь высоких скал. Все эти рифы едва виднеются над водой при отливе. Вероятно, впереди действительно еще один корабль. Теперь под луной я вижу его отчетливее. Это большая шхуна, Антони. И черт меня побери, если она не сидит на тех же самых скалах, где разбилась моя черная стрела. Похоже, от шхуны к нам движется шлюпка. В ней всего один человек. Все по местам, чтоб на виду никого не было. Наконец, шлюпка глухо стукнулась о борт. Карчиоло поднялся на палубу, волоча за собой тяжелый позвякивающий мешок. «Сеньор Бернардито, вот чудеса! К нам пожаловал сам Джованни Карчиоло!» «Тихо! Я пошел!» «Эй! Кто здесь? Отзовись! Вахтенный, что это за судно? Черт побери, куда девался матрос у трапа?» Вдруг с капитанского мостика стало бесшумно спускаться что-то большое, белое, с горящими глазами. У Карачиолы перехватило дух. Призрак в белом уже шел по палубе, протягивая вперед руки, будто желая заключить Карачиолу в свои страшные объятия. Итальянец, охваченный невыразимым ужасом, попятился и вдруг почувствовал, что позади него появились еще какие-то тени. Он обернулся. Несколько скелетов в белых саванах пялили на него красные зрачки из самой глубины мертвых глазных впадин. А впереди этих скелетов неподвижно стояло высокое привидение. Моряк в старомодной треуголке с повязкой на глазу и длинной шпагой в руке. «Добро пожаловать на корабль мертвых, Джованни Карачиола. Я давно ищу встречи с тобой. Вспомни малую бухту в Пирее, где ты убийца». «Дух Бернардито!» И, потеряв сознание, Карачиола грохнулся на палубу. Он не слышал, как его перенесли в трюмный карцер. Судно уже лавировало между рифами. Бернардито сам вел его через гряду. Корабль осторожно приблизился к тому месту, где еще час назад виднелось разбитое судно. Теперь только мачты и задранная корма с надписью «Удача Бультон» торчали среди остроконечных камней. Полузатопленная шлюпка билась на корме. «Топи, поди узнай, очнулся ли тот негодяй в трюме». «Слушаюсь, капитан». «Сеньор, может быть, там есть еще живые люди?» «Там нет живых людей, Антони. Иначе шлюпка не осталась бы на месте». «Что еще там такое?» «Сеньор, Карачиола потерял ум». «Он помешался». «Так, уберите теперь всю чертовщину, но держите ее в полной готовности. Она еще не раз сослужит нам добрую службу. Я же тем временем займусь лечением этого больного. Антони, смени меня на мостике». «Слушаюсь, капитан». «И принесите в карцер побольше льда и воды. Мне нужно кое-что выяснить». Негры убрали с рей тряпки и обертки со светящимся составом, сложили в трюмы свои белые одеяния, пустые тыквы с глазными отверстиями, маски, кости и прочие устрашающие атрибуты. Полотнища с роковыми названиями корабля и порта были тоже сняты с носа и кормы. На гафеле взвился английский флаг. Только в лучах заката негры вновь увидели на мостике капитана Бернардито. Набивая свою трубку, он с усмешкой взглянул на обоих молодых помощников, Топи и Антони. «У меня свои способы добиваться толку даже от сумасшедших. Теперь я знаю главное. Шхуна «Удача» была пуста, не считая экипажа, утопленного Карачиолой, чтобы спрятать в воду концы некоторых его проделок в Капштадте. Негров он продал владельцам алмазных копий. Деньги здесь, в этом мешке. Имена владельцев копий он назвал. Яхта принадлежит Грейли. Джузеппе Лоран, или как он теперь именуется, Джозеф Лорн, ведет ее к острову. Капитана зовут Трессель. Я им не завидую, друзья. Мой сын и моя мать живы. И поселились вместе с Миреем и Уэнтом в некой голубой долине в низовьях Огайо. Грейли поручил Карачиоле убить колонистов долины. Но едва ли сеньору представится для этого подходящий случай. Однако мы должны дьявольски торопиться, потому что Грейли уже послал в долину полдюжины убийц, которые ждут своего главу, сеньора Карачиолу. У нас чертовски мало времени. Надо еще нанести попутный визит африканским алмазным королям, а затем доставить домой на Конго наших негров. Клянусь проматерью, черные молодцы этого заслужили. А потом мы пойдем в Америку. А теперь, Антони, ступай вниз и отомкни карцер. Выпусти негодяя на палубу. Может быть, он сам избавит нас от труда повесить его на рее». «Хорошо, капитан». Не прошло и 5 минут после возвращения Антони на мостик, как внизу послышался странный шум. Склокоченный, страшный Карачиола выскочил на палубу. Он заметил матросов негров. Карачиола постоял минуту, затем захохотал и, подпрыгнув, начал с обезьяньей быстротой карабкаться на бизань-мачту. Один из матросов полез за ним. На 30-футовой высоте Карачиола встал на конце реи, погрозил негру кулаком, подогнул колени и с воплем кинулся в море. «Может быть, поискать его все-таки?» «Сейчас его отыщут». Он вынул изо рта трубку и указал чубуком на треугольный плавник акулы, мелькнувший среди пенных бугров. Моряки на мостике Элли долго обсуждали странное и зловещее ночное видение. На рассвете корабль подошел к острову. Справа от каменного мыса моряки увидели остатки разбитой шхуны. Джозеф Лорн узнал корму Доротеи. Долго прождал бы Карачола в Капштадте возвращения кораблей. Картина проясняется. Произошло кораблекрушение. Предположение, что негры взбунтовались, по-видимому, отпадает. «Вводите корабль в бухту, капитан!» «Слушайся!» Послушное рулю судно вошло в горловину пролива. Оно уже выходило из узкой протоки, как вдруг стоявший на мостике Лорн ощутил упругий толчок. Киль яхты зацепился за рыболовную сеть, прикрепленную к полузатопленному бревну. Лорн не успел предупредить Тресселя, как сеть натянулась и медленно отвела бревно в сторону. В тот же миг, где-то вверху, раздался глухой взрыв, береговую скалу окутал пороховой дым, и свисавший каменный выступ сорвался вниз. Сотрясая корабль от киля до верхушки мачт, скала вместе с целой лавиной мелких камней рухнула на корму. Настил палубы был взломан с такой силой, что уцелевшие концы досок разом взлетели вверх с вырванными болтами. Задняя часть корпуса яхты треснула. Вода хлынула в кормовой отсек, раздавила переборки, и Элли по самый фальшборт погрузилась в воду. Команда не успела даже спустить шлюпку, как яхта тихо осела на дно. У отмели было уже неглубоко, но все моряки оказались по грудь в воде, а шлюпка, подвешенная на талях и покрытая запасным парусом, закачалась на волнах. Почти ныряя, моряки освободили шлюпку, перебрались в нее и, покинув корабль, достигли отмели. Продираясь вдоль берега сквозь колючую чащу, матросы добрались до расчищенного участка леса. Здесь виднелось несколько десятков плетеных хижин и шалашей. Ничего не понимаю. Поселок необитаем. Птицы свободно разгуливают по нему. Вы правы, но начинается дождь. Не поискать ли убежище в поселке? Там легче обороняться в случае неожиданного нападения. Лорн заглянул внутрь ближайшей хижины. Она была пуста. Около очага с давно остывшей золой лежала поленница дров. Матросы развели в очаге огонь. Куда же девалась Глория? В бухте ее нет. Может быть, она разбилась на подводной гряде? Но где же экипаж Доротеи? Неужели все погибли? Чума его побери, этот остров. Тресель, выставьте часовых, а мы с вами и Ольбертом отправимся на поиски. Будет сделано, капитан. Хижины негритянские, но взрыв при входе в бухту — это европейская выдумка. Возможно, здесь прячутся и какие-то белые островитяне, но чертовски тихо. Это действует на нервы Сакраменто. Что это значит, мистер Лорд? А в лесу, кажется, появился дым. И вон на той хижине тоже поднимается струйка дыма. Ой, дьявол! Лорн поднял плетеную циновку, прикрывавшую вход в низкую хижину, над которой моряки заметили дымок. Перед очагом четыре скелета разводили огонь. Один скелет замер в неподвижной позе со связкой хвороста в костлявых руках, но концы хвороста тлели голубоватым огнем. Скелеты грелись у костра. Ольберт опрометью выскочил из хижины и с криком ужаса пустился бежать между строениями. Трессель, поборов страх, схватил полено и запустил им в странную компанию у очага. Два скелета рассыпались с сухим стуком, один из черепов покатился под ноги Лорну. Покидая хижину, тот с проклятием отшвырнул его ногой. Внезапно оглушительный грохот потряс все побережье бухты и как бичом подхлестнул напряженные нервы Лорна. Выбегая наружу, он увидел черную тучу взлетевшей земли на месте хижины, где прятались матросы. Сквозь дымовую пелену Лорн успел заметить, как Ольберт, не добежавший до хижины, упал навзничь, подброшенный силой взрыва на воздух. Вместе с Тресселем Лорн подбежал к месту взрыва. Оглушенный Ольберт уже поднимался на ноги, дико озираясь по сторонам. На месте хижины чернела глубокая воронка. Кругом валялись обломки, вывернутые камни и 9 мертвых матросов Элли. Огонь в лесу, давно замеченный Ольбертом, разгорался все ярче. Над лесом медленно, словно утренняя заря, разливалась алое зарево. «Смотрите, мистер Лорн! Мы окружены со всех сторон лесным пожаром! Лес подожжен, нас берут в огненное кольцо!» Трое уцелевших моряков стали пробираться по лесу и, наконец, достигли предгорий. Ущелье с каменистыми склонами, постепенно повышаясь, вело к скалистому пику. Моряки вскарабкались по крутому склону. Солнце освещало мшистую поверхность скалы с какими-то полосами и значками. Лорн с трудом разобрал длинную поминальную надпись. Могила Бернардита. О, Господи! Все трое, почти теряя силы от усталости, преодолели последний подъем и увидели площадку. Посреди площадки, под самой надписью, высился могильный холм, покрытый гранитной плитой. Вокруг этой плиты шел странный пир. 11 мертвецов сидели в самых причудливых позах над местом вечного упокоения Бернардита Луиса. Голые черепа доверительно клонились друг к дружке, будто мертвецы о чем-то совещались. А на самой могильной плите стояли бутылки и оловянные кружки. У Ольберта волосы зашевелились на темени. Джозеф Лорн отступил от края, Трессель чувствовал себя уже близким к потере рассудка. Они торопливо покинули площадку веселых покойников и перебрались на уступ, откуда срывался водопад. «Хотел бы я оказаться за 1000 миль отсюда! Видно, ад выпустил на этот остров всех своих детей! Надо уносить ноги отсюда! Я предлагаю выйти в море на шлюпке! Пойдем навстречу шхуне Карачиолы и повернем ее на 16 румбов! Пусть сам дьявол занимается плантацией на острове Райленда! Я ему здесь не слуга! По мне лучше 10 раз утонуть, чем провести еще один такой денек!»